Геннадий не заметил, как уснул. Лена тоже спала под воздействием снотворного и сильного обезболивающего. Сквозь сон Геннадий услышал детские голоса и проснулся. В прихожей стояла расстроенная Мария Сергеевна и его дети Антоша и Аннушка. Дети с любопытством смотрели на своего родного отца. Семилетний Антон подошел к нему и сказал: «Я тебя вспомнил! Ты мой папа Гена! Бабушка Маша сказала, что ты очень хороший! Пожалуйста, не выгоняй нас отсюда! Я хочу жить с тобой! Я помню этот дом! Вот в той комнате жила бабушка Аня! Она меня очень любила и рассказывала мне сказки! Но бабуля Маша сказала, что она умерла, и мне очень жаль. Папа, а где наша мама? Ты можешь ее найти и привезти сюда? Я много раз просил ее, чтобы она отвезла меня к тебе, но она не хотела». Геннадий двумя руками обнял своих детей и заплакал. Как он мог жить без них? Ведь они его родная кровь. И так на него похожи. Господь простил ему намного больше, чем он думал. Из его сердца лилась благодарственная молитва, и радость наполняла все его существо. Маленькая Аннушка сильно обняла его за шею и стала расспрашивать отца, где же он был, почему не приходил к ним домой. Геннадий целовал и обнимал своих детей, забыв о тёще, которая пошла к Лене и ужаснулась при виде любимой и единственной дочери. От детей решили по возможности и как можно дольше скрывать, что случилось с их мамой. Геннадий поставил детям их старую кассету с мультфильмами, и Антоша сразу сказал, что видел этот мультик здесь, в этом доме. Мария Сергеевна позвала Геннадия в комнату, где лежала Лена, и показала ему мужской бумажник. Она взяла его в кармане пиджака, который был на Лене, когда она пришла к Геннадию. В бумажнике находилось водительское удостоверение на имя Кудрявского Станислава Михайловича, большая сумма денег, пропускные карточки на сельскохозяйственной выставке и еще какие-то незначительные бумаги. Мария Сергеевна стала настаивать на том, чтобы написать заявление в милицию, пока видны побои и все, что он сделал с Леной. Геннадий усадил расстроенную тещу на стул и сказал: «Дорогая Мария Сергеевна, мне не совсем привычно вас так называть, так как я 6 лет называл вас мамой и помню ваше доброе ко мне отношение. Но что поделаешь, я много сделал плохого в своей жизни, да и перед Леной виноват. Но сейчас в моей жизни все изменилось. Я не пью и не курю. Я люблю Бога и не хочу Его огорчать. В мое грешное сердце по молитвам моей матери вошел Иисус. Он вытащил меня из грязного омута, в котором я находился, изменил мою жизнь, дал надежду на жизнь вечную и радость в Нем. Я хожу в церковь, и у меня много новых друзей. Все они христиане, и мне с ними очень интересно. Я очень хочу, чтобы Лена вернулась ко мне и тоже доверилась Богу, чтобы наши дети с детства знали истину. В милицию я обращаться не буду. Я предоставлю слово моему Богу, на которого надеюсь. Если вы сами хотите это сделать, я не могу вам запретить. Документы нужно отослать этому человеку и забыть о нем. Мне важно, чтобы Лена поправилась и не оттолкнула меня. Но если даже она и сделает это, я буду ждать хоть всю свою жизнь. И с детьми своими я ни за что не хочу больше расставаться. Здесь, в этой квартире, будьте как дома и не смущайтесь. Напишите мне, что нужно купить из продуктов для нас всех. Я хочу сходить с детьми в магазин. Я даже и не представлял, как я вас всех люблю. Не плачьте, мама. Пишите мне список для магазина, пока я переоденусь». Мария Сергеевна слушала зятя со слезами. Неужели он так изменился? И как такое может быть? Неужели он готов простить этому мерзкому Стасу то, что он сделал с Леной? И почему он не хочет заявлять в милицию? Она, в принципе, всегда относилась к Геннадию хорошо, но сейчас она не знала, что и думать. Ей стало легче и спокойнее. Только вот Леночка, бедная девочка. И что еще сегодня покажут снимки? Она посмотрела на дочь и увидела, что из глаза, который не был забинтован, течет слеза. Николай Павлович прислал машину скорой помощи к дому Геннадия. Вера Петровна к тому времени опять сделала все назначенные врачом уколы и осторожно, с помощью Геннадия и Марии Сергеевны, которые тоже собрались ехать в городскую больницу, уложила Лену на носилки. В это время Руслан и Нина, которые пришли к Геннадию сразу после работы, отвлекли Антошу и Анечку в другой комнате, чтобы они не видели мать в таком ужасном виде. Дети обрадовались знакомству с Зерочкой и новым игрушкам, которые купил для них отец. Мария Сергеевна сказала им, что мама очень сильно заболела, и к ней нельзя пока заходить, и что ей нужна абсолютная тишина. Антоша соглашался со всем, лишь бы быть здесь, со своим отцом, в своем родном доме. Опасения опытного хирурга оправдались. Лечение предстояло долгое. Лене нужна абсолютная тишина, точное выполнение всех медицинских предписаний и постоянное наблюдение врача. Но самое главное, нужна постоянная молитва не только о выздоровлении Лены, но и о спасении ее души. Церковь молилась с постом. Люди разделились на молитвенные группы, и постоянная мольба летела в небо. Геннадий часами стоял на коленях в ночное время. Утром шел на работу. И после нее стремился опять домой, к тем, кого сильно любил. Дети очень привязались к нему и старались во всем слушать отца. Мария Сергеевна не отходила от Лены, которая уже потихоньку пыталась вставать и ходить по квартире. Руслан и Нина почти ежедневно навещали их и помогали. Она не спрашивала его ни о чем, а молча лежала и плакала. Разговаривала она только со своей матерью, с детьми, которым уже разрешалось видеть маму, и немного с тетей Любой. На Геннадия она старалась не смотреть, и когда он что-нибудь пытался у нее спросить, молча отворачивалась. Гордость и то положение, в котором она оказалась перед бывшим мужем, вызывали в ней чувство досады, а не благодарности. Ее левый глаз почти полностью потерял зрение. Ключица и правая рука понемногу восстанавливали свои функции. Синяки на лице стали почти незаметны. Головная боль не прекращалась, и не чувствовать ее можно было только с помощью сильного лекарства, назначенного консилиумом врачей, которых привел Николай Павлович. Психологическая травма оказалась намного сильнее для Лены, чем физическая. Она стала замкнутой и молчаливой. Глаза ее были заполнены слезами. Николай Павлович советовал Геннадию свозить Лену в Кисловодск для перемены климата на чистом горном воздухе курорта, что может плодотворно сказаться на ее здоровье. Он привез инвалидное кресло и посоветовал ежедневно, хоть на несколько минут, вывозить Лену на свежий воздух. Она категорически отказалась. Приближался день, когда Антоше нужно было идти в первый класс. Геннадий очень волновался и ждал этого дня. Он купил все, что нужно было сыну для школы. Антоша уже умел читать, писать и очень хорошо рисовать. Он рисовал все, что видел. Особенно ему нравилось изображать природу и людей. Часто на его рисунках можно было увидеть его родителей, стоящих рядом с радостными и счастливыми лицами на берегу реки или на какой-нибудь поляне. Когда он показывал их матери, Лена сразу отворачивалась и хмурилась. Геннадий аккуратно складывал рисунки сына в папку и ставил на них дату. По вечерам он читал детям Библию, которую они слушали с большим интересом и задавали много вопросов. Лене это не нравилось, и она просила мать, чтобы она запретила Геннадию морочить, как она выразилась, детям голову. Мария Сергеевна с большим тактом, терпением и любовью сказала своей дочери: «Дорогая Леночка, не препятствуй. Геннадий – настоящий отец. Он любит тебя и детей. Это Господь изменил его. Чем больше я наблюдаю за ним, тем больше убеждаюсь в правильности его выбора. Я тоже хочу пойти в воскресенье с ним в церковь и взять детей с собой. Он сказал, что пастор и вся их церковь молятся о твоем выздоровлении, а в воскресенье будет молитва о детях, которые идут в школу. Антошка наш идет в первый класс. Как быстро идет время! Но у нас проблема, доченька. Гена написал все его данные, но в школе требуют документы, а у нас их нет, да и твоих тоже. В твоей сумочке лежат ключи, наверное, это от той квартиры, где вы жили. Дай мне адрес. Я пойду туда с Русланом и Ниной и возьму документы и нужные для тебя и детей вещи. Не бойся, Стас мне ничего не сделает. Я знаю, чем его напугать, если вдруг он там окажется. А ты, дорогая, лучше подумай о том, что сделал и делает для тебя Гена, и о том, как он любит всех нас. Будь с ним немного ласковей. Ты должна это сделать ради детей. Им нужен отец, тем более такой, каким стал мой зять. Ваша жизнь будет счастливой, если ты не оттолкнешь его. Другого зятя мне не надо, и отца детям тоже. Смири свою гордыню. Она здесь неуместна. Ты сама ушла от Геннадия, а не он от тебя. Ты до сих пор считаешь, что он тебя несправедливо обидел. Но это просто детский лепет по сравнению с тем, что с тобой сделал Стас. Тебе нужно развестись с ним и как можно быстрее. Вас ничего не связывает, ни дети, ни имущество. Слава Богу, что ты осталась жива после этих ужасных побоев. Если бы ты меня послушала и не поехала с ним, не случилось бы такого горя. Он мне сразу не понравился. От него веет холодом и лицемерием. Я бы очень хотела, чтобы этот негодяй сел в тюрьму. Но Гена против. Он говорит, что предоставил все Богу. И я с ним согласна. Мне бы очень хотелось, чтобы мы все стали такими, как Гена и его друзья. По крайней мере, я хочу ходить с ним в церковь и узнавать то, чего не знала всю свою жизнь. Сейчас придут Нина и Руслан, и мы поедем в твою бывшую квартиру. А ты посиди и послушай тоже, когда Гена будет читать детям Библию. Твои таблетки на тумбочке. Не забудь выпить. Скоро придет Вера Петровна сделать тебе укол. Мы постараемся не очень долго. Не скучай, дорогая. Общайся с мужем и будь умницей. Лена объяснила матери, где что находится в квартире, и написала адрес. Руслан уже несколько минут звонил в дверь квартиры, в которой жили Лена и Стас. Двери никто не открывал. Он прислушался. Никаких звуков не было слышно. Тогда он открыл дверь ключом, зашел в прихожую и включил свет. Мария Сергеевна и Нина зашли следом. В прихожей стояли дорожные сумки, собранные Леной для путешествия почти месяц назад. На кухне и в комнатах был абсолютный порядок. Было похоже, что здесь никто не появлялся. Все документы и деньги были на месте. Мария Сергеевна собрала детскую одежду и вещи дочери. Потом они опять закрыли квартиру и ушли.